Уезжали мы на рассвете. Первые пешеходы, первые машины, милиционеры, дворники. Город просыпался к новому рабочему дню. А мы, словно какой-нибудь загулявший Евгений Онегин, ехали домой спать. «А куда мы, собственно, едем?» — спросил вдруг Сергей. «Не знаю. Ты же едешь. Домой, наверное». «Домой-то домой», — не возражал Сергей. «Спать хочется ужасно. Но к кому домой? К тебе или ко мне?» «Ко мне, разумеется, ближе», — рассудила я. «Но, с другой стороны, нелогично. Ты что, меня оставить там хочешь? Мне будет грустно. А тебе наверняка надо быть у телефона». «Ну уж нет», — злорадно сказал Сергей. «Никаких телефонов. Хватит с меня на сегодня. И на вчера хватит, и на завтра», — добавил он. «Поставлю на автоответчик. Пошли все в баню. Горячий душ и в постель. Ну, разве что выпить еще по рюмке». «Согласна», — сказала я. «Только, Сереж, давай сейчас без всякого секса». «Ты меня сильно переоцениваешь, девочка. После этой ночки не очень-то и захочется. А коньяк в таких случаях действует не как возбуждающее, а как снотворное». Я потом вспоминала и думала, какой же удивительный получался у нас разговор. Словно мы давно уже муж и жена. И нет у нас никаких проблем интимных или бытовых. Только по работе. И от работы мы ужасно устали, как всегда. И едем в свое привычное уютное гнездышко спать, просто спать, обнявшись мирно под одеялом. И мы действительно так все и сделали. Разделись, помылись, махнули по рюмке Хеннесси и провалились в сон. Ночной рубашки у меня с собой, конечно, не было, поэтому я спала нагишом. Но и это не помешало. Мы уснули, уснули как сурки, правда, ненадолго. Часа через четыре, наверное, при ярком свете солнца, мы вернулись в мир уже разнополыми существами. Первым проснулся он, а точнее, поначалу лишь одна, но очень существенная часть его. И эта часть толкнула меня в бок и разбудила. И по всему телу разлилось мягкое, ласковое тепло, словно я растворялась в потоках полуденного солнца. И уже не было никаких слов. Ничего уже было не надо, кроме любимого, родного, прекрасного, горячего тела, обнимающего, притягивающего, входящего в меня. Я закрыла глаза, и мир закачался, опрокидываясь, и мы были уже не здесь, мы летели по воздуху, и перед нами распахивались двери в незнакомые роскошные залы, протянувшиеся немыслимой анфиладой в бесконечность. И вдруг последняя дверь открылась в южную ночь, утопающую в сладком дурмане весеннего цветения. И потом накатил густой запах июльских луговых трав, а за ним терпкий, горьковатый аромат прелой листвы и мокрых осенних деревьев. А потом пахнуло пронзительной свежестью студеного моря и сосен, и ледяные волны накатывали на берег, поднимались в неистовом, каждый раз последнем порыве, и падали, разбиваясь о камни на мириады сверкающих звезд. А звезды гасли и загорались вновь. Галактики закручивались в спирали, рождались и гибли целые миры. Вселенная вспухала и вновь ужималась в точку, И это длилось, длилось, длилось, и было так невыносимо прекрасно, так немыслимо жарко среди льда и звезд, что мне захотелось кричать, чтобы все, все слышали, как мне хорошо. И я закричала, но не услышала собственного крика, ничего не услышала. Просто вдруг откуда-то сверху упала огромная темнота и тишина. Сергей сидел рядом, курил и блаженно улыбался. — Что со мной было? — спросила я испуганно. — Я потеряла сознание? — Да, — сказал он, — ненадолго. А ты всегда так кричишь? — Как? — Очень громко. — Не знаю, я не слышала. — Понятно, что не слышала, — сказал Сергей. — А я даже испугался. Пытался закрыть тебе рот поцелуем. — Слушай, ну это вообще... Я тяжело дышала, как после хорошего бега. — У меня так еще ни разу не было, правда? — У меня тоже. Просто мы нашли друг друга, вот и все. «Значит, ты первый у меня настоящий», — сказала я шепотом, а потом еще тише, но старательно, четко, как фразу из букваря. «Я тебя люблю». «Татьяна», — он тоже перешел на шепот, — «ты знаешь...» «Мне кажется, я чувствую, правда. Ты не поверишь, но это больше, чем любовь». «Что ты хочешь сказать?» «Не знаю. Я только чувствую пока. Сказать трудно. Понимаешь, вот я сливаюсь с тобой, и мне кажется, я сливаюсь со всей Вселенной. Бред. Я знаю, что бред, но так я чувствую. Дыхание природы... Океан, звезды, галактики, и я улетаю с тобой в вечность. Я ошарашенно молчала. Чудо свершилось. Мы видели одни и те же образы. Мы читали мысли друг друга. «Нет», — проговорила я, — «это как раз и есть любовь. Я тоже все это сейчас видела». Море, звезды, вселенная. И ты любовь, Сережа. Нету ничего больше и выше любви. Нету. Есть, — сказала она прямо. И я докажу тебе, только не сейчас. Хорошо, — улыбнулась я. Дай мне зажигалку. Знаешь, что отвечает французская женщина на вопрос о трех самых приятных вещах на свете. Коньяк до, сигарета после. Ну, так ты дашь мне, наконец, зажигалку? Весь тот день мы провели в полной прострации, фланируя из душа в койку и обратно. Два раза завтракали. Может быть, один из них был обедом. Два раза включали телевизор. А вдруг мы сидим здесь уже много дней? Ты ощущаешь время? Нет. Я даже готова поверить, что прошло уже много лет. Один раз включали видюшник, какую-то эротику смотрели. Много раз включали и выключали музыку, и ни разу не включали телефон. До 7 вечера примерно. Потом Сергей прослушал десяток записей на автоответчике, выбрал из них две, которые требовали отзвониться срочно, но не успел набрать номер, как телефон зазвонил сам. Праздник кончился, начались будни. Мне тоже надо было позвонить, пока лишь одному человеку, Юре. Сам-то он был теперь решительно не нужен. Но встреча с мэтром, не хотелось забывать о ней совсем. И в то же время трудно было представить себе, как я снова появляюсь в полиграфе. на лекциях и семинарах. Ведь это какая-то совсем другая жизнь. А та жизнь, из которой возник Сергей, теперь бесповоротно кончилась.